7:25 Жиль вошел в столовую, готовый к любым неожиданностям. Ровно в 7:30 вошла Калетта. Маленькая, хрупкая, какая-то неземная. Молча наклонила голову в знак приветствия. Села на свое место за столом. Жиль, ожидавший увидеть нечто соблазнительное, но вульгарное, был поражен. Только под конец обеда решился заговорить. «Мадам, тетя, я прошу вас ничего не менять из-за меня в домашнем укладе. Извините, что мне пришлось...» «Вы здесь, по-моему, у себя...» «Нет-нет, я чувствую себя незваным гостем». «Вы, я думаю, постепенно освоитесь здесь. А вот я вошла в этот дом, как в тюрьму, и до сих пор...» «Как странно вы говорите. Можно подумать, дядя Октав заставил вас стать его женой». «Я знаю, вы не поверите мне, но я дважды отказывала ему. Согласилась я только из-за моей матери. Она больна, пенсии не получает, а моего скудного заработка не хватало на двоих. Я служила билетершей в кино «Олимпия». Мавуазен купил для моей матери благоустроенный домик, ежемесячно выплачивал ей небольшую сумму. А я... Ну, довольна об этом. «Простите, мадам Элуа...» «Я догадываюсь, что она говорит обо мне. Да если бы только она... И все-таки я виновата перед Октавом Мавуазеном. Я ведь знала, на что шла. Только это оказалось труднее, чем я думала. Заживо похоронить себя». «Я понимаю, стараюсь понять. Дядя Октав, наверное, сам виноват. Он женился на вас, зная, что вы его не любите». «Для многих людей слово «любовь» — пустой звук». «Мне жаль их, тетя». «Мне тоже жаль. Вы позволите называть вас так?» «Конечно, тетя. И все-таки, что за человек был мой дядя? Мой отец говорил о нем как-то неопределенно. Мадам Элуа тоже». «Об Октаве Мавуазене трудно сказать что-нибудь определенное. Никаких культурных запросов, никаких человеческих привязанностей, никаких пороков. Дело, дело и дело. Что-то живое, наверное, было и в нем, но он был непроницаем, как скала». «А почему он так хотел, чтобы вы остались в этом доме?» «Ну, это просто. Живя здесь, я не могу соединиться с любимым человеком. И уйти не могу. Потеряю 1000 в месяц. А ведь на моем попечении старушка-мать». «Но если дело только в этом, то я готов». «Нет-нет, Жиль. Дело не только в этом. Простите, я не хотела бы входить в подробности». Расставшись с Калеттой, Жиль все время думал о ней. Ни одна женщина не производила на него такого чарующего впечатления. «Опомнись, Жиль, — сказал он себе, — она любит другого, и тут уж ничего не поделаешь. Ваша судьба, мсье миллионер, на улице Эскаль». утром явилась мадам Элуа. «Ну, как вам здесь?» «Благодарю вас, я всем доволен. Как у вас прошла встреча с этой женщиной?» «Очень хорошо. Что она говорила?» «Ничего особенного». «Да, чуть не забыла. Из Парижа звонил Роберт. На днях он возвращается. У него есть знакомый художник-декоратор, и мы решили...» «Благодарю вас, но это ни к чему. У себя я хочу устроиться по-своему». «Что ж, это ваше право. Замечу только, что излишняя самостоятельность может и повредить». «Я учту ваше замечание, тетя». В 17:00 Жиль пришел на улицу Эскаль. «Если она работает, — думал он, — то должна возвращаться домой примерно в это время». В самом деле, через 20 минут она появилась. «Простите, мадемуазель, я очень боюсь показаться нахалом, но где же еще я могу познакомиться с вами? Поверьте, я заговариваю с незнакомой девушкой в первый и, надеюсь, в последний раз в жизни». «Почему же в последний?» «Потому что верю, вы моя судьба». «Какой вы стремительный!» «Это я от страха, честное слово. Могу я узнать ваше имя?» «Алиса. Алиса Лепар». «А я Жиль Мавуазен». «Я знаю. Я видела вашу фотографию в газете». «А, не стоит об этом. Алиса, вы покажете мне город? Я еще почти ничего не видел». С Робером и Луа у Жиля не было ничего общего. «Я перезнакомлю вас со всей нашей компанией. Ля-Рошель не слишком веселый город, но когда знаешь в нем кое-какие уголки...» «Благодарю вас. Я не ищу общества». А когда выяснилось, что Жиль и вина не пьет, Роберу оставалось только одно — попросить денег. «Одолжите мне 5000, старина. У меня полоса невезения». Жиль не посмел отказать, хотя догадывался, что Робер должен половине города. Через 2 дня Робер попросил 10000. Жиль, собравшись с духом, наотрез отказал. Мадам Элуа он заявил: «Вы, как деловая женщина, должны понимать, что я не могу постоянно оплачивать кутежи Робера». Отношения с родственниками почти прекратились. С Алисой Жиль встречался каждый день. Их свидания почти целиком состояли из поцелуев. «Знаешь что, Алиса?» «Что?» «Мне кажется, нам следует пожениться». «Ты это серьезно, Жиль?» «Вполне. Я бы не посмел шутить такими вещами». «Но мы знакомы всего 3 недели. Мадам Элуа может...» «Ничего не бойся. По закону я не могу распоряжаться всем своим капиталом, но для свадьбы мы с тобой вполне созрели. Вот увидишь, мы будем отличной парой, как мои родители». «Итак, решено. Завтра я поговорю с твоим отцом. Оглашение сделаем немедленно. Венчаться будем в храме Спасителя». Магазин был уже закрыт, но мадам Элуа все еще сидела в своей стеклянной клетке. У меня для вас новость, тетя. В самое ближайшее время я намерен жениться. Могу я узнать, на ком? Я надеюсь, вы одобрите мой выбор. Ее имя Алиса Лепар. Она моя ровесница. Ее отец заведует отделом в какой-то местной фирме. Как видите, ничего экстравагантного. Скорее наоборот. Отговаривать вас я не собираюсь. Да и выбор ваш, возможно, неплох. Но зачем, скажите на милость, так спешить? Так уж получилось, тетя. Оглашение состоится завтра или послезавтра. Свадьба будет скромная, только свои. Вас, разумеется, я прошу быть. У железной решетки на набережной Урсулинок Жиль разглядел в полутьме маленькую фигурку. Неужели Калетта? О, Жиль, наконец-то! Я жду вас здесь, чтобы выиграть время. Случилось страшное несчастье. Кроме вас мне просто не к кому обратиться. Вы поможете мне? Могу я считать вас своим другом? Ну, конечно, тетя. Я сделаю для вас все, что в моих силах. Тогда идемте. Я все объясню по дороге.